Починить нельзя, рама гнутая, а шасси... Он только рукой махнул. Обещают новую машину, пока я вот на этом езжу. А что, хорошо очень, все лето на воде, взад-вперед, хорошо. Егор с видимым удовольствием заложил руль круто вправо, полуглиссер лег на бок, выкраивая дугу. Их обдало искрометной пенной влагой. «Хорошо», — согласился Алексей, хватаясь за борт. Он догадался, что сейчас они проскочили речное устье и вошли в иное течение, в Ичигодское. Но разницы почти не замечалось. Там вода, тут вода, лишь берега отодвинулись друг от друга подальше. Да ветер вольготнее загулял по всей шире, качая волны, а там ветра не было. Навстречу им крохотный буксир тащил по реке плот, распластавшийся по всему фарватеру, столь громадный, что казалось, вот он вытеснит саму реку из ее русла. Тьма бревен, целый лес, полтайги, как стояло, так и полегло, так и поплыло. Они, эти бревна, в совокупности своей были теперь как бы шершавой корой, одевшей могучий ствол реки. Схваченный надежной оплеткой, в тихом смирении плыл этот, отыгравший, отшумевший лес. Ни скрипа не издавали притершиеся друг к дружке деревья, ни стона, ни скрежета от напряженной железной сцепки. Даже трудно было поверить, что такая несметная масса может быть в движении такой безмолвной. Но буксирный катерок гугукнул им, предупреждая. Они обошли по краешку это плавучее лежбище. «Оттуда?» — спросил Алексей. «С Белого Бора?» «Вполне может быть», — подтвердил Егор. Алексей раскрыл свой блокнот и сделал почин, изморал страничку. Ему это показалось интересным, что они туда, а навстречу им готовый плот. «А может быть, из другой запани», — подумав, уточнил водитель, — «Стальцкой или Шарьинской? Тут ведь не одна». «А, все равно», — сказал Рыжов, засовывая блокнот в карман. Мчались дальше. «Я ведь только прошлой осенью из армии демобилизовался. Осенью будет год», — продолжил о себе Егор. «Захватил малость фронта, потом служил в Германии, в союзной комендатуре полковника Гурьева возил, Глеба Афанасьевича. А всего там 4 коменданта был: наш, американский, англичанин и еще француз. Ну и у каждого, конечно, выезд свой, взад-вперед, машина да шофер. Так вот, американского полковника, колонеля по-ихнему, на Виллисе негр возил, солдат, звать Джон. Очень черный, прям-таки синий весь. Мы с ним познакомились, когда коменданты все 4 съезжались заседать. Они заседают, а мы возле машины тары-бары. Ну нет, конечно, какие там тары-бары, если он по-русски ни словечко не знает, а я по-ихнему, по-английски тоже не могу. Однако разговаривали, я ему все алло-алло, а он мне все давай-давай. Девка-немка, скажем, идет стороной, я ему намекаю. Алло-алло, годится, мол, а он мне давай-давай, головой трясет, мол, годится. Взад-вперед, это точно, скалится. Сам черный, а пасть у него красная, и глаза красные, звать Джон. Егор прокашлялся, потому что весь свой сказ он вел на крики, стараясь перекричать рев мотора. А мотор ревел сильно, и перекричать его было трудно. Но ему очень хотелось рассказать про это. И вот он орал, надрывая голос. А один раз его колонель выходит с заседания, весь злой, потный, распаренный. Поговорили, значит. Садится в свой вилле, с перчаточкой машет, газуй. Тот зажигание повернул, на газ жмет, а мотор молчит, хоть бы чих, нету. Он педаль топчет так и это, ключ выворачивает, молчок. Вылез, задрал капот и глядит. А я уж, понимаешь, раньше заметил, что железо он не знает, ничего в моторе не смыслит, совсем неграмотный, только баранку крутить. Стоит и смотрит, плечами жмет. А колонель из себя выходит, хуже прежнего, злится, из машины тоже выскочил, орет. Ему это я после узнал. Глеб Афанасьевич пояснил, надо было к самому командующему срочно. Ну, хоть пешком беги. Теперь им навстречу в коварном полупогружении, как субмарина, плыло по реке одинокое бревно. Егор обогнул его и плюнул вслед. «Да, я вижу, выручать надо все-таки, мы еще союзники, а он, свой брат-шофер, сунулся, ковырнул. Оказывается, движок отключился, провод отошел, оттого и нет искры, а всего делов-то подвернуть гайку. Ну, я довернул зад-вперед и к рулю, завелось с полоборота, сразу др-р-р, алло-алло, кричу». Он обрадовался, засуетился. «Давай, давай!» А колонель весь побледнел их.